Глава 38. Леон. Он даже представить не мог, что худышка возьмется так кардинально за них всех. Думал, помотается, поломает голову, предложит несколько вариантов, которые будут, скорее всего, провальными, и потом можно будет вновь предложить ей стать его фиктивной невестой для отвода глаз. Но потребовать список? Если бы Эжени не предложила составить анонимные списки, то Леон бы подумал, что ей любопытно. Но нет, тут дело в другом. И что она будет делать с этими списками? А вот разозлить Кастро — это, конечно, она перестаралась. Но, скорее всего, она просто не в курсе, как мужчина реагирует на любую шутку или косой взгляд в сторону Камиллы. Все его друзья научились смотреть на веселую сдобную булочку как на друга другой расы, типа мухи, с которым просто невозможно поддержать флирт. С пегасами же никто не заигрывает. Наблюдая за рассвирепшим другом, Леон уже просчитывал пути отступления, причем во всех планах он обязательно должен был забрать худышку с собой. Но, кажется, Эжени нисколько не испугалась. Она безрассудно продолжала бесить самого огнедышащего из драконов. «И что в этом может быть плохого?» — недоумевала худышка с серьезным выражением лица. «Уж лучше проверенный друг, чем неизвестно кто. Он нашел свою истинную, ты в курсе?» не проникся убеждениями Шунис. Леон оглядел поляну, небо, прикинул, в какую сторону лучше лететь, и с удивлением заметил, что остальные принцы уселись полукругом в небольшом отдалении от спорщиков и взирают на Эжени с Кастром, как на нашумевшее в столице театральное представление, алчно, стараясь не пропустить ни слова. Похоже, принцы обрадовались, что Эжени перевела свое внимание на кого-то еще. «Хорошо. Порадуйся за друга, а Камилла со временем обратит внимание на кого-то еще, да вот хотя бы на Марка». «Что? На меня? Почему на меня?» — запаниковал один из близнецов под тяжелым угрюмым взглядом друга. Но вот Эжени тоже глянула на принца, улыбаясь, иронично выгнув одну бровь дугой, и Марка уже нервно улыбнулся в ответ, отодвигаясь для надежности подальше. «Ну а что? Она девушка красивая, милая. Красивая». «Ей еще рано думать о браке», — рычал Кастер, делая угрожающий шаг в сторону принцев. «А сколько ей лет?» — невинно хлопая ресницами, осведомилась худышка и одним своим действием заставила Леона сильно напрячься. Она встала между ходячей скалой и остальными принцами, явно преграждая дорогу Кастру. 24 и 2 месяца». «Да? Драконы созревают позже? Лет в 30? Тогда вроде бы и вам рано про невест думать». Леон не удержался и прыснул вместе с друзьями, а потом вообще засмеялся в голос. Просто у Кастро был такой обескураженный вид, а на лице отчетливо видна мозговая деятельность по поводу достойного ответа, что весело стало всем, особенно когда Эжени еще и сочувственно похлопала его по плечу, едва не произнеся вслух. «Бедненький». «Извини, не знала о такой особенности драконов. В Лурии уже в 17 разрешают на свидание ходить», сообщила худышка Кастру, а у Леона почему-то испортилось настроение. Особенно после последовавшей за этим фразы. «Мне тетя уже как год женихов всяких сватает, успевая отбиваться». Кастр почему-то перестал злиться и с недоумением посмотрел теперь уже на Эжени, отчего Леону захотелось вернуть все обратно, чтобы худышка продолжала распалять злость дракону, а не вот это все. «Но у тебя же нет жениха еще, — спросил принц Янтаже, вторя каким-то своим отдельно взятым мыслям. «Зато есть список кандидатов, и даже в приоритетном порядке». Эжени подняла указательный палец вверх. «Но это не значит, что, соберись я замуж завтра, основным аргументом против был бы мой возраст. Вот и Камиле не мешай налаживать общение с противоположным полом. Она, возможно, и не выйдет завтра замуж, но хоть будет понимать, какие ей мужчины нравятся». Остывающий было Кастер на последней фразе чуть не взорвался, так что остановил его только муха, предупредительно клацнув ровными белыми зубами возле самого горла принца. А неугомонная блондинка повернулась к Шунису. Тот не сразу заметил направленное на него внимание и с наслаждением валялся на траве, раскинув широко руки. «Шунис, подскажите, вы когда планировали сообщить на отборе, что уже нашли свою истинную?» «Завтра», — дернулся было в сторону мужчина, да только близнецы проворно уселись с двух сторон от него и заблокировали пути отступления. Можете отсрочить объявление до того момента, как зарядится артефакт. Что это может дать? Пока никто из девиц не знает об этом, их проще будет отсортировать. После этой фразы подобрались все и готовы были ловить каждое слово, да только худышка не стала развивать тему дальше, а обратилась к близнецам. Принцы Катарона икнули, а вот Шунис почувствовал свободу и заулыбался злорадно. «Марка, Тулеп, вам задание — к ужину обновить гардероб». «Мы что, девицы, что ли, чтобы гардероб специально к отбору менять?» — прогудел Марка, но сделал это тихо, чтобы Эжени его не услышала. «Это-то чем поможет? Тряпками еще ни одну девицу отпугнуть не удалось». Тулеп оказался посмелее и возмущение высказал громко. «Потом скажу», — отмахнулась Эжени, рассматривая перышко, которое ее поднимало, окутав оранжевыми всполохами. Перышко поднималось чуть-чуть и тут же падало на землю. «Но вам предстоит серьезная работа, а сначала нужно отправить Рыжика». Леон впервые за то время, что они провели на поляне, почувствовал облегчение. Их обсуждение, больше похожее на заговор, подошло к концу, и на худышку уже никто не будет обращать внимания ни с целью прибить, ни с целью пригласить на свидание. «А почему для меня никаких заданий не приготовлено?» Филипп подошел незаметно, очень плавно, словно подкрался, взял Эжени под локоть и попытался отвести от всех в сторону. И улыбался гад драконистый так обворожительно, что Леон пожалел, что челюсть этому принцу вправлял не он сам.